даже если на седьмом этаже, так что приближаться к нему не советую», — предостерег я. «У меня есть точка поближе к твари, можно сказать, рядом с ее гнездом. Давайте подготовимся». На полу начали появляться туши сухопутных щук, крысоворов и других тварей, напарники принялись разбирать приманку. Спустя пару минут, все были готовы, Ахмед зачем-то достал дробовик, тактику хватило мачете. Я открыл портал на идеально вылизанную улицу, первыми, по команде вышли помощники, оказавшись снаружи глянул на карту. «Ахмед, что?» Видимо, мое лицо выражало всю глубину жопы, в которой мы оказались. Территория представляла из себя сплошную красную зону и тремя зелеными точками по центру. «Медленно идем к перекрестку, он тут везде», — произнес я едва слышно. Кажется, до них дошло с первого раза, бесполезное оружие исчезло, суетливыми движениями направились за мной. Ахмед едва не споткнулся об оставленную мной тушу щуки, затем парни успокоились и стали повторять за мной. «Посмотрите вокруг», — я кивнул на пористые стены. «Сейчас начнет просачиваться». «Как это?» — не понял тактик. Спустя пару секунд все вопросы отпали, стены приобрели металлический оттенок, жидкость начала стекать вниз. Я сбросил еще пару туш и скомандовал: «Бежим». Не было никакой надобности в повторении приказа, улица в сотне метров от нас на глазах наполнялась жидким металлом. Оставленная приманка быстро была поглощена, те несколько туш была мелочью, аппетит этой твари столь велик, оставь ты хоть пару вагонов с едой, этого окажется мало. Сожрет вместе с старой транспортом и начнет гоняться за добавкой. Напарники не соврали, бегали они хорошо, это я в мозг решил вложиться, а эти, как и положено, сила, ловкость, выносливость, оторвались от меня на полсотни метров, и расстояние между нами все больше увеличивалось. Все шло по плану, пока шло. Я миновал перекресток, за спиной послышался металлический шелест, твари на перпендикулярной улице успели рассосаться. Что не мудрено, давно здесь живут, привычки хозяина знают. А тот уже почуял дичь, шелест бил по ушам не слабее близких взрывов артиллерийских снарядов. Приближение оглушало, но я-то знал, что это ментальная атака, меня достигали какие-то отголоски, не отфильтрованные ментальным воином, мои новые друзья не были так хорошо защищены, потому и опережали на добрую сотню метров. Шустрый тактик уже устанавливал деревянные щиты для открытия порталов, Ахмед начал их открывать. Закончив со щитами, тактик пошел с другой стороны, оба открыли по 5 арок, все примерно в одно место. Увидев, как я махнул рукой, воспользовались порталами друг друга и, оказавшись на той стороне, начали раскидывать приманку. Они и мне местечко оставили, коснувшись листа фанеры, я успел открыть 2 портала, скинул под ноги всю приманку и заскочил в арку, открытую тактиком. «Валим!» — крикнул я, устремившись к скалам. Там уже был открыт портал в наблюдательный пункт. Когда за мной схлопнулся переход, я взбежал на пригорок, раздвинул руками кусты. «Ну!» — нетерпеливо выдал Ахмед. «Выползай уже!» 3 пары глаз смотрели, не моргая. Тварь не выползла, она вытекла, как приливная волна, как мини-цунами. Мгновенно преодолев 10 метров, металлическая лужа начала растекаться по траве, пожирая ее и мелкие деревца. Лужа быстро расширялась, превращаясь в небольшое озеро, и оно начало стремительно подниматься, образуя сразу несколько крупных шаров. «Биомат-пожиратель, ао, это будет жопа», — с какой-то торжественностью произнес тактик. «Думаю, тварь не меньше 300 уровня», — проинформировал нас Ахмед. «Выше, почти 400. Была такой, месяц, может, полтора назад». Постояв на месте какое-то время, шары набрали в высоте и ширине, их было 8. Когда тварь соберется в одно целое, а она обязательно это сделает, достигнет 5-го этажа стандартной многоэтажки. «Начинается», — сказал Ахмед, наблюдая за биомодом. Гигантские шары начали совершать круговые покатушки, постепенно расширяя радиус, трава исчезала вместе с корнями и верхним слоем дерна. Очень скоро образовалась большая пустынная площадка, с торчащими из грунта камнями. Отметки других тварей давно исчезли, в отличие от игроков, у них своя чуйка, знают, что пришел хозяин, верхушка пищевой цепи. Пора начинать 2-ю фазу, я посмотрел на напарников. Занимайте удобные места в ложе, доставайте попкорн с пивом, я приступаю. Удачи, Феникс, мы верим, у тебя все получится. Пожали друг другу руки и разошлись по порталам. Стоило мне прибыть на место, как ожил личный чат. «Митрич, ты не загулялся, шеф?» «Феникс, скоро буду, как обстановка?» Кешу кормил, я мог бы и не спрашивать, находясь в заводе с собственным клан-холлом, его состояние можно проверить в любое время. Делал это регулярно, также проверял соклана и юнитов, все было в пределах допустимого. Защита холла иногда проседала, 1, максимум 1.5%, беспокоиться совершенно ни о чем. Митрич, приходила тварюка снизу, паук не паук, на рахнорков не похожа, но здоровенная волна, хорошо хоть дыры заделали, натерпелся бы. Кидается паутиной, стреляет ядом, передними лапами сильно бьет. Прочитав отчет Митрича, я понял, что скоро придется пройтись по подземельям, поискать логово местных тварей, но не сегодня. Глянул на свои характеристики. Человек, имя Феникс, уровень 103, прогресс 0, свободный опыт 7451 377 003, жизненная энергия 655 781 2290, темная материя 833 459 1 4240, интеллект 424, сила 184, ловкость 196, выносливость 229, меткость 1960, удача 8, креативность 10. Клан Холл уровень 3, бонус плюс 3 к характеристикам. Немного, но все равно приятно, пора заняться делами. Мне нужно привлечь внимание твари к холлу ушастых. Как это можно сделать? Конечно же, с помощью шума. Надо устроить большой бабах с огнем во все стороны и столбом дыма. Я уже выбрал позицию, цель была в прямой видимости. Небольшое возвышение в редколесье, до купола холла пара километров, не близко, но у меня было кое-что в загашнике. Нет, я мог воспользоваться навыком, плазменное ядро, уже не раз показывало великолепные результаты, лошади до сих пор плюются. Но зачем, когда у меня есть нечто новое, неиспытанное, мной, по крайней мере. Серая стрела мод, разрывной снаряд, калибр 105 мм, вес 6,2 кг, дальность 8000 м, скорость полета 1200 мс, радиус поражения 800 м. Дополнительные характеристики, объемный взрыв, вот и проверим в действии. Выйдя из-за дерева, я еще раз промониторил округу. Противника рядом не наблюдалось, зато было движение рядом клан холлом, какие-то летуны атаковали купол. То и дело вспыхивали неяркие вспышки. Давай-ка я свою лепту внесу. Наводя трубу на цель, я не имел понятия, попаду или нет. Все-таки купол не близко, но очень надеялся, что оружие чужого мира наведется само. Зря надеялся или нет, это легко проверить. Поймав далекий купол на прицел, я нажал на спусковой крючок. Пуфс! Легкий толчок отдачи, и к холлу устремилась серая линия. Я даже понять ничего не успел, как она влетела в грунт. Где-то в районе купола, вспышка, спустя пару секунд раздался большой чебултых, это реально выглядело как всплеск на спокойной воде, волны разошлись с такой скоростью, что я не успел среагировать, швырнуло, перевернуло и понесло куда-то вдаль, сквозь кусты, деревья и еще черт те что, удар вышиб из меня все щиты вместе с духом, а сверху завалило буреломом, охренеть, я пришел в себя и закряхтел столетним дедом, болело все, начиная от кончиков волос, заканчивая ногтями мизинцев на ногах, воздух изо рта выходил со свистом, из носа кровавые сопли. Я открыл глаза, попытался сфокусировать зрение, вышло не сразу, к тому же я был зажат сучками да ветками, в многострадальную спину давило что-то острое, не давая мне пошевелиться. Да вы больные ублюдки, неудивительно, что вымерли. Разве можно такое оружие делать? Критика отняла много сил, и мне захотелось спать. Тактик. Это что за навык? Не болит точно. Да там все пылает, нас самих чуть не засыпало. Ты как? Попробовал пошевелиться, тело отозвалось болью ушибов, но ничего критичного не ощутил. Крепость тела рулит. Феникс. Жив пока, но не уверен. Что с холлом? Тактик. Похоже, уцелел, но один уровень точно сбит. Ахмед. Это был какой-то ПЦ. Ты своего добился, столб дыма до небес. Наши малыши уже катятся на разведку. Отличная новость. Как бы теперь выбраться? Я начал двигать телом туда-сюда. Системный организм силой не обижен. Получалось довольно бодро. То, что мешало в спине, похоже, оторвалось, потекло горячее. Давно к боли привык. Можно уже ник сменить на мазохиста. Размышляя на тему усиления кожного покрова, я расчистил некоторое количество свободного пространства, а затем догадался воспользоваться личным хранилищем. Дело пошло шустрее, И очень скоро, я сумел поставить лист ДВП и открыть портал в тот самый подвал, из которого не так давно велось наблюдение. Словно ожидая моего прибытия, появился тактик, глянул на мое состояние, усадил на камни и принялся обрабатывать раны медицинским спреем. Пожиратель напал на холл остроухих, они, похоже, в панике, не знают, за что хвататься, доложил довольный диверсант. Круто ты, кстати, так и не сказал, что за навык, упрекнул он, возясь с ранами. Использованная труба иномирного гранатомета осталась где-то в завалах, я рассказал своими словами, ну и некоторые характеристики. Единственное, утаил происхождение, так и называется, серая стрела, я кивнул. Да, заметил какую-то полоску. Интересно, никогда с таким не встречался. Я рассказал не особо таясь, потому как в трофеях может попасться что угодно от артефактов, включающих в себя полный список шмота с бежой, до оружия. Причем не только пистолеты с автоматами, пулеметы, на форуме писали о подобии зенитных установок и даже тяжелой бронетехники. Думаю, последние, это враки, но в любом случае система щедра к своим защитникам, в том числе и на сюрпризы. Это оружие похоже на имбалансное. Жаль, что больше нет, заключил мой лекарь, закончив с лечением. А где Ахмед? Бой не любуется, у нас был уговор, после операции успешно или нет, собираемся в этом подвале, тактик отнесся ответственно. Снимает видео для наших, на форуме тоже выложит, позлить заклятых друзей. Осторожно прислонившись спиной к стене, я достал стаканчик с кофе, сделал глоток, предложил жестом тактику. Тот не стал отказываться. «Ты так и собираешься давить их в одиночку?» — спросил он, устроившись на бетонном блоке. «С чего ты взял, что я один?» Тактик на это усмехнулся. «Я давно в системе, не самый умный игрок, но и глупым не назовешь, а еще наблюдательный. Вижу, как ты себя ведешь, чистый одиночка. Постоянных отношений с женщинами нет, можно судить по внешнему виду». Он загнул один палец. «Взгляд волчий. Постоянно держишь тылы под контролем, значит, прикрыть тебя некому, привык рассчитывать только на себя», загнул еще один палец. «Мы следим за такими, как ты, по новостям с форума, это несложно, хоть и ники меняешь, но, ведешь себя как слон в посудной лавке. А что, много таких, как я?» Он прав, с доверием вопрос сложный, им я тоже пока не доверяю, поэтому слезем с темы волков-одиночек. Тактик на какое-то время задумался, молча попивая кофе, затем ответил: «Нет, немного. Такие игроки долго не живут, до сотки дорастают единицы. Но, чтобы так быстро, как ты, этого не припомню», взгляд тактика сделался подозрительным. «Да, ребята мне тоже не особо доверяют, что нормально, мало ли за чьи интересы я работаю. Пусть так и остается, они получили плату, теперь имеют портал в центр города. Кроме того, потешили самолюбие местью. Я тоже доволен сотрудничеством. Наверное, пора расставаться». В этот момент открылся портал, и в него ввалился довольный Ахмед. «Народ, он обвел нас взглядом, все прошло великолепно. Наш круглый красавчик сожрал их клан Холл». Ахмед вдруг достал из хранилища бутылку какого-то пойла, явно не пиво, откупорил пробку и присосался к горлышку. Мы с тактиком недоуменно переглянулись, а Ахмед быстренько ее добил и швырнул пустую бутылку в угол подвала. «Это я другу своему пообещал, не обращайте внимания. Короче, тварь пожрала все и останавливаться не собирается, теперь о клан-холлах в этом районе не может быть и речи. Об охоте тоже можно забыть», в голосе тактика расстройства не ощущалось. «На всякий случай лучше об этом никому не рассказывать. Хотя после закачки видео, все и так поймут. Мне было все равно, но я тоже кивнул в знак солидарности». Пора было прощаться, инициативу перехватил Ахмед. «Если тебе не нужна помощь, то мы отчаливаем», я опять кивнул. «Спасибо тебе, Феникс». Порадовал так порадовал, оба пожали мне руку и ушли порталом. А я покряхтел малость для порядка, в очередной раз закинулся боевым коктейлем, не забыв про чистый след и портанулся на промежуточную точку. Глава 16. Дом, милый дом. Не думал, что когда-нибудь найду подходящее место для постройки собственного дома. У меня уже была личная жилплощадь, закончилась плохо. Затем тюрьма, там, все должно было завершиться. Смерть, безымянный холмик под стенами казематов. А вот вышло по-другому. У меня есть реальный дом, настоящая крепость диаметром 200 метров, стены уже проверены тварями, ни одна пока не пробилась, а с достижением следующего уровня, купол станет еще крепче. Правда, я пока не решил проблему с защитниками, на шестом уровне клан Холла, нам уже будет что защищать, 1600 метров, это вам не шутки. А какой у меня выбор? Дать объявление на форуме, набегут, можно не сомневаться, даже нормальные игроки придут, но сколько их будет из мусора и засланцев? Пара человек на сотню, к счастью, я не идиот, херней страдать не собираюсь. Есть еще один вариант, обратиться к проверенным игрокам, правда, таких немного. Ахмед и тактик, слово, проверенные, здесь не совсем подходит, разовая акция. Я почему-то уверен, что парни не откажутся, даже напротив, примут предложение с радостью, приведут с собой еще кого-нибудь, возможно, даже срастется. Но торопиться я не буду, пусть пройдет какое-то время, присмотрюсь, проведу пару акций. Все-таки доверие, вещь тонкая, уже не раз обжигался. А если и с ними не выгорит, что остается? Митрич, да я есть еще Кеша, прапор с Касимом. Эти пока еще мелкие, но когда подрастут, получат навыки, снаряжение. Про усиление клан Холла тоже забывать не стоит. Из них получится грозная сила. Возможно, это и есть выход. Нет, три юнита не серьезно, а вот если их будет сотня или полторы, тогда можно будет пободаться. Это с условием шестого холла фактически усиленным до 11-го и высокими защитными стенами. Вот только где их найти, размышляя на злободневные темы, я не терял времени даром. Нашел место, где пытался пробиться паук. Не паук, Митрич не разглядел название твари, усиливал и наращивал стены. Если посмотреть на картину купола в целом, то получалось что-то типа дырявого кокона. С достижением следующего уровня эти стены станут бесполезными, более того, будут мешаться при перемещении внутри холла. Однако есть одно «но». В том случае, если вдруг собьют четвертый уровень, купол откатится назад к тем же усиленным стенам, что затруднит перемещение возможного противника. Я не гений в деле оборонительных сооружений, но казалось, что это очевидный плюс. Я планировал усиливаться на каждом уровне клан Холла. А то, что стены будут мешаться, не беда, даешь задание интерфейсу Холла, и он строит удобные проходы. Тем более, стены и без того не сплошные, я оставляю окна для тварей. Таким образом, я получаю что-то вроде лабиринта, хозяева дорогу знают, а вот гостям придется поплутать. Через сутки, после того как я способствовал разрушению Холла Эллин, пожиратель добрался до построек лошадей. С их собственностью он разобрался еще быстрее, тварь росла не по дням, а по часам и грозила стать настоящей проблемой для ранее спокойной части заводи. Шутка ли, за сутки пожиратель вырос не 10 уровней, до 408-го, а ведь едой в основном служила трава и древесина. Со слов тактика, он несколько раз мне писал, с десяток квадратных километров уже превратились в безжизненную пустыню. Чтобы пообщаться с игроком, мне приходилось бросать работу и перемещаться в заселенную часть заводи, очень уж не хотелось спалиться, вот и выходило, что отвечал я нечасто. Спустя несколько дней, в ходе которых, я не только строил, а также прогулялся по всем своим нычкам и фермам, возникла необходимость в пополнении запасов провизии, заодно общение с агентом и торговля на аукционе. Перед этим мероприятием я решил заглянуть в мертвый мир. За мембраной никаких изменений не обнаружилось, разве что на поверхности задувал ветер. Я не стал спешить с выходом, были дела в бывшей тюрьме. Первым делом открыл портал в камеру с Магераном и едва не задохнулся от нахлынувшего потока темной материи. После пустоты у мембраны, перемены в фоне были разительными. По углам появился мох, причем я его здесь не сажал, и мелких насекомых тоже не заносил, сами откуда-то взялись. Несколько видов, сороконожки, жуки и мелкие паучки. Такое оживление мне понравилось. Какого же было удивление, когда я выглянул в коридор, а затем поднялся по ступеням. Мох присутствовал в каждом углу, местами даже на потолке. Сколько прошло времени? Чуть больше недели, совсем ничего. Вот что Магерон Животворящий делает. Хорошо, а ведь я могу ускорить процесс, притащить еще пару таких партий системных кристаллов. Нет, может быть позднее. К тому же первая партия потихонечку разрастается. Разница с прошлым разом заметна, я лучше другим займусь. Спустившись на этаж ниже, он оказался последним, техническим. Я продрался сквозь лабиринты ржавых труб, проводов и других коммуникаций. Нашел широкое помещение с низким потолком. Место было влажным, пол покрыт толстым слоем ржавчины. Видимо, тут находилось какое-то оборудование, вода все сожрала. Несмотря на отдаление от источника темной материи, мох пробивался и здесь. «Пожалуй, места лучше не найти», — подумал я и приступил к работе. Первым делом взялся за стену, это были широкие фундаментные блоки, чтобы пробиться на ту сторону, мне пришлось повозиться. Дальше шел гравий, попадалась глина, углубившись на несколько метров, я решил, что этого будет достаточно. Те существа, что будут обитать здесь в будущем, сами пробьют тоннели, если, конечно, приживутся. Укрепив стены ровно настолько, чтобы не осыпались, я достал одеяло, да не простое, а с электроподогревом. Заряда аккумулятора должно было хватить на четверо суток, большего и не требовалось. Расстелил и начал раскладывать яйца. Я знал, что во мне погиб фермер, надо было с юности такими делами заниматься. Копаться в огороде, огурчики, помидорчики. Завел бы куриц с кроликами, свое мясо, все натуральное, красота. Вот и наверстываю теперь. На одеяло поместилось 23 яйца, этого мне показалось достаточным. Температура одеяла 25 градусов, я тот еще акушер-зоолог, почему-то думалось, что обычной комнатной хватит. Нет, так по-другому попробую, здраво рассудил я, выбираясь из помещения. Что еще? Ах да, про главное-то чуть не забыл, твари должны чем-то питаться. Пока мелкие, будут жрать жуков, червяков, возможно, друг дружку, тут уже ничего не поделаешь, дикие твари, дикие нравы. Кое-каких личинок я прикупил еще в прошлое посещение Тиры. Взял с собой 50 мешков навоза, чуть поменьше кишиного дерьма, сбор такого сырья, работа малоприятная, но на что не пойдешь ради оживления собственной планеты. Разбросал часть принесенного по помещению, накидал личинок, по углам расставил две большие бочки с водой. Влаги и так хватало, я надеялся, заведутся какие-нибудь летающие паразиты, может, комары или еще что. В соседней комнате оставил несколько яиц обычных слизней, твари неприхотливые, питаются тем, что система пошлет. Мне бы их раньше подсадить, но как-то в голову не пришло, теперь уже будь что будет. На этом моя работа не закончилась. Как говаривал дед, взялся за гуш, не говори, что не дюж. Следующим этапом было разложить яйца других тварей, противной стороны, так сказать. А для этого придется идти в противоположную сторону, продираться по подземным коммуникациям и чем дальше, тем лучше. По пути раскладывал яйца слизней, вываливал по углам навоз, разбрасывал личинки разной живности. Подвал оказался большим, до противоположного конца добрался часа через полтора. Здесь я мудрить не стал, не люблю рахнорков, уж какие грулоты мерзкие, но пауки. Пусть сами выкручиваются, навоза вон накидаю, и слизней по соседним комнатам, не люблю гадов многолапых. Покончив с зоологией, взялся за ботанику. Для нее родимой, выбрал предпоследний этаж тюрьмы. Здесь было все, как и на других этажах, десятки камер в четырех блоках, расположенных крестом. Зашел в первый попавшийся на глаза блок, в камеры соваться не стал, для эксперимента хватит и коридора. Ну погнали, я принялся выгружать и вываливать мешки с компостом. Опять же навоз и грунт с грибной поляны. Раскидал все по коридору и принялся равнять совковой лопатой. Много времени это не заняло, выносливость с силой рулили, напоследок расставил по углам четыре бочки с водой, отдышался и открыл портал в помещение с мембраной. Как же не ласков, мой новый мир, подумал я, прислушиваясь к завываниям на поверхности. Наверное, стоит проверить топорисовую рощу. Я поднялся по ступеням, по пути закинувшись боевым коктейлем. Перед тем, как выглянуть наружу, активировал саван безразличия, толку от него в этом мире немного, но все-таки от чего-то да убережет. Темные облака как раз разошлись, давая больше видимости. Завывал вовсе не ветер, это была тварь габаритами с белаз. Метры серо-зеленых складок, с них что-то стекало и капало, бугристые лапы, на которые она опиралась, и огромная пасть с тремя рядами зубов. На уродливой башке легко припаркуется легковушка. Дробозер уровень 388. Монстр затянул заунывное «у-у-у». Я поморщился от боли в костях, особенно ныли зубы, но пока было терпимо. Тварь-то, видать, опасная, раз остальные подальше убрались. Я перевел взгляд на расположившиеся в стороне кучи мусора и еще непонятно что, монстров, похожих на коряги, я еще не встречал. Тех и других было немало, жались ближе к развалинам, отдаление не давало увидеть их название, и особой надобности в этом не было. Куда интереснее то, что находилось ближе к жабоподобному монстру, тот вновь затянул «у-у-у», с языком наружу. «Моя роща» звучала, конечно, громко, торчат какие-то хвощи, но она все же была и, как мне показалось, саженцы подросли. А самое главное, под каждым из них зеленела какая-то растительность. Я задумался, что это может быть? Молодая поросль тапорисов? Нет, слишком рано, саженцы еще не способны плодить, здесь даже система бессильна. Вот же тормоз старый. Это же трава, обычный сорняк, возможно, и полезные культуры. Их семена обычно присутствуют в навозе с перегноем. Признаться, новость меня обрадовала. Процесс оживления планеты постепенно набирал обороты. Трава, насекомые, когда появятся рядовые твари, станет еще веселее. Но ведь они и до этого были, вон толпятся, по материи изголодались. Или это не то, может, их нужно истребить? Внезапно завывание крупной твари продублировалось с другой стороны. Я так и стоял неподвижно, стараясь даже глазами не вращать. Карта в помощь. Красная отметка приближалась со спины. Благо двигалась она правее моего убежища. «У-у-у», отозвался дробозир. Тварь, несмотря на выдающиеся размеры, на удивление шустро заработав конечностями, встала на дыбы. Уродливая голова при этом вытянулась вперед, жидкость со складок потекла обильнее. Навстречу выскочил такой же красавец размерами и уровнем поменьше. Какое-то время они постояли друг напротив дружки, затем начали обнюхиваться. Писец, да у них тут брачный гон. Твари между тем начали слизывать друг у друга слизь, и я предпочел удалиться, не хватало еще продолжения увидеть. Как потом с этим жить? Так, что же мы имеем? Принялся рассуждать я, оказавшись в заводе. Все идет прекрасно, даже лучше ожидаемого. Хотя я до последнего не знал, как выйдет. А теперь вижу оживающую планету. Ну, может, преувеличиваю малость, самого мира я толком не видел. Что такое несколько километров? Ни о чем. Да, точно преувеличиваю, надо бы углубиться, устроить себе экскурсию дней на несколько, поискать местные реки и моря, если в них все тухло с жизнью, подсадить что-нибудь свое, взять тех же сухопутных щук, твари не живородящие, икру мечут, знаю, потому что попалось несколько экземпляров, до которых не дошли руки, икра, это те же яйца, что мешает заселить местные водоемы. Правильно, ничего. Вот разберусь с ближайшими делами и займусь. Оказавшись на Терре, я посетил системный банк, что уже стало превращаться в рутину. Сдать системные минералы и другие ресурсы, отправиться к аукционным терминалам, выставить лоты. С последних, кстати, приходила солидная прибыль, возможно, потому, что я не видел денег с Магерна, они тут же конвертировались в камни сути. На форуме ждала очередная новость. Сначала пролистал восторженные посты о провале лошадино-эльфийской экспансии. Народ смаковал предоставленное видео со всеми подробностями. Не прошло и десятка минут, как гигантский металлический шар тупо растворил купол вместе с холлом, покрутился на месте и покатился дальше. Сколько же было радости, точнее, злорадства. Затем добрался до форумных веток противника. Лошадино-эльфийский союз разросся, теперь в нем было 4 клана, добавились черные и кровные братья. О последних я ничего не слышал, а с черными сталкивался, такие же отморози, как и лошади. Поговаривали о присоединении Вэйдун, китайский клан, но это скорее домыслы, предположения из области фантастики. Китайцы больше торгаши и предпочитают не мараться, вступая в дурнопахнущие союзы. В любом случае 4 клана, это не 2, теперь у них больше возможностей, а у меня меньше времени. Странно, что войну мне не объявили. Поискал упоминания о кровных братьях. Информации на форуме достаточно, пишут все, кому не лень, только просеивать успевай. Своей заводи нет, пытались отжать у стеллитов серых, ожидаемо не вышло. Находится в постоянных контрах с Максимумом и еще с несколькими кланами, глава у них женщина, имеет один выдающийся навык с простым названием «перевоплощение». Никто не знает настоящее имя, потому как дамочка может менять не только внешность, включая пол, но и ник, уровень выше 105-го, чаще ее называют зайкой-переменщицей. Чего только нет в системе, мне бы такой навык тоже не помешал, не то чтобы я стремился переобуться в грудастую блондинку, мне другие возможности интересны. К тому же навык, это не артефакт, его развивать можно, существует вероятность симбиоза с другими умениями, что приводит к куда более интересным результатам. Удовлетворив любопытство, я закупил кое-какие расходники и ресурсы, зашел на лоты со шмотом для юнитов, но ничего толкового не нашел. Какие-то поиски, Браслеты с минимальным значением силы и ловкости, стояли бешеного опыта, книг навыков вообще не нашел, хотя на форуме упоминались, значит, в природе существуют. Неожиданно ожил личный чат. Коллекционер, приветствую, Феникс, слышал, у тебя войнушка назревает? Ха, назревает. Вся моя системная жизнь, одна сплошная война. Этот игрок, просто так писать не будет, что-то нужно. И откуда он знает, что я в этой локации? Сомневаюсь, что наугад сообщение отправил, где-то меня срисовали. Феникс, война держит меня в тонусе. Ты по делу, коллекционер. Тонус – это хорошо, позволяет трезво оценивать ситуацию. Ты прав, есть дело, тебе по плечу, с соответствующей оплатой. Интересно, мой навык первооткрывателя понадобился? Клинки не тупые, давно сложили дважды два, не зря же в клан тянули. А если так, то я с них сдеру, за прошлый раз тоже не забуду. Феникс, я человек занятый, что за работа? Если мелочь какая, записывайтесь в очередь. Ваша, под номером 122, это в следующем году, ближе к лету. Дела, знаете ли, коллекционер, понял, что продешевил. Коллекционер перевел вам 500 000000000000000 единиц свободного опыта. Коллекционер, это не аванс, твой процент за освоение новых территорий. Может, сдвинешь нашу очередь на ближайшие дни, получишь столько же, независимо от результата, плюс камень небожителя. За каждый день работы камень уровня, знаю, что они тебе тоже нужны, для главы клана это расходник, кадры надо растить. Работа займет минимум неделю. При удачном завершении награды не обделим, подумай. Хрена се, я тут зелья за пару миллионов продаю и радуюсь, а он, я даже нули посчитать не смог, глаза разбежались. Камень небожителя, камни уровней, очень даже заманчиво. С чего вдруг такая щедрость, подстава? Нет, больно уж замудрено, он перевел мне вековой бюджет сверхдержавы. Здесь другое, я попал в высшую лигу, принадлежащие ей игроки не мелочатся, триллион туда, 10 сюда. Для них это копейки, камнями небожителей раскидываются. Заинтересовал гад, еще как, что же за работа такая? Феникс, освобожусь через неделю, устраивает, будем держать марку. Коллекционер, идеально, как раз зачистить успеем, через неделю жду. Зачистить, значит, все-таки завод или мир, заинтриговал. Ну что ж, если работа может занять неделю, там и две нарисуется или даже месяц. Хотя они не знают моих возможностей, могу и за день управиться, так что возьму все вперед. Это все потом, сейчас мне нужно подготовить клан Холл к отсутствию главы. Дорога до дома заняла полчаса, я сразу же проверил состояние защиты, просмотрел показатели обитателей купола, тех пока немного, потому процесс не занял много времени. У Артхолла меня встретил Митрич. Глянь-ка, чего выпало, довольный напарник, протянул вещицу, похожую на кожаный браслет, ничтожный ошейник, юнит, уровень 1, характеристики, выносливость плюс 1, такая херовина на аукционе 50 миллионов стоит, проинформировал я, иди ты, он посмотрел на вещицу по-новому, это ж сколько тут моих пенсий, столько не живут, Митрич, забудь уже про обывательские стандарты, я посмотрел на бывшего бомжа, показалось, что по лицу промелькнула тоска, хочешь на терру прогуляться, тот неуверенно пожал плечами, как бы собираясь с мыслями. Я понимаю, что неопытный подставить случайно могу, но хочется хоть одним глазком посмотреть, внуков увидеть. Дети-то, тьфу, он в сердцах плюнул под ноги. Ну, раз хочешь клизму, будет тебе клизма. Да без проблем, Митрич, только не все так просто. Глава 17. Я вдруг вспомнил, что не рассказал Соклану про то, что мы, то бишь старые волки, находимся в состоянии войны с двумя топовыми кланами. Что сказать, я плохой глава, пришлось его просветить, красные метки на карте, расстояние до обнаружения, об этом тоже рассказал. Так что ж теперь чадо победы тут оторчать, напарник заметно приуныл, и опять стал похож на деда. Я говорил, что не все так просто, но выход есть, жестом попросил его ждать молча, а сам забрался в настройки клана. Я еще сам был не в курсе, пришлось разбираться, противник будет видеть метку в любом случае. Может и существуют артефакты сокрытия, но таких у нас не было. Оставалось только исключить Митрича из клана. В таком случае, он станет обычным, незаметным защитником. Здесь тоже куча настроек, стоящих по умолчанию. То есть, если я выгоню его прямо сейчас, напарнику придется заплатить штраф в размере 50% от всех полученных средств во время нахождения в клане. Если таковой суммы не найдется, система выплатит их сама, а противной стороне впаяет автоматический кредитный договор. Я помню, какие там проценты, это будет настоящая кабала со штрафными санкциями, вплоть до отправки на Тиру-13. Разумеется, я такого не допущу, потому спустил планку, персонально для Митрича, до минимального значения в 10%. Далее, ему придется вернуть либо компенсировать в денежном эквиваленте все, что он получал от клана, как система вычисляет непонятно, но на то она и система, точно знает источник. Здесь проблем нет, ему надо просто скинуть добро, а после выхода из клана забрать, если потребуется. Возвращение в клан, такая настройка тоже существовала. По умолчанию неделя, но можно сдвинуть на минимум, одни сутки. Ну что, старый, выгребай все награбленное нечестным путем. Митрич хохотнул, и мы отправились в его апартаменты. Еще один вопрос, как быть с юнитами, они вроде как подопечные напарника. Как себя поведут прапор с Касимом после того, как он выйдет из клана? Проверять не хотелось, потому поступим проще. Мы покинули клан Холл, оказавшись в старом добром доте. Дальше, я принялся инструктировать его по остальным вопросам. Защитник Митрич покинул клан. Поначалу я боялся, что клан не может существовать, когда в нем всего один игрок. Как выяснилось зря, это для образования сообщества требуется как минимум два члена, максимум не предусмотрен. А двое, это на тот случай, если с главой произойдет что-нибудь неприятное. Допустим, реальная смерть, либо его отсутствие в течение 30 земных суток. Эту планку я поднял до 300, тогда лидерство передается правопреемнику, если таковой есть, либо тому, кто остался, по старшинству, в нашем случае пребывание в клане. Короче, настроек море, чем выше уровнем клан Холл, тем их больше, с ними еще разбираться и разбираться. Оставь все три камня сути, мало ли, пистолет с патронами. Митрич достал оружие, отщелкнул обойму, проверяя наличие патронов, показал мне охотничий нож. Я на это кивнул. После уплаты штрафа у того осталась вполне приличная сумма, добавлять не требовалось. Тем более, у него прокачанный алхимик с артефактором, может из воздуха деньги делать, не говоря о том, что по обывательским меркам является миллиардером. Если что, в драку сам не лезь, даже толкать никого нельзя, только в ответ. Мигом перекрасишься и тебя можно будет обнулять. С обывателями вообще старайся не враждовать, за них система строго спрашивает. Руны переноса взял, 200 штук, на всякий случай, Митрич нервно хохотнул. Ты как будто на войну собрался. Да чего-то я расклеился, давай прощаться, что ли. Да ну тебя нахрен, Митрич. Отпуск на неделю всего, мне тебя еще провожать. У меня имелось 3 коттеджа, под Орлом, на Алтае и в одном курортном городке, все исправно оплачивались. Я открыл портал в последний, оповестил специальную службу, что занималась охраной и обслуживанием. Поселил на время другого игрока, прошу любить и жаловать. Ну-ка, покажи, как будешь мазаться, потребовал я. Напарник послушно достал баночку с кремом, открыл, нанес сначала на лицо, то сразу покрылось морщинами, затем взялся за шею, закончил кистями с частью предплечий. Я присмотрелся к постаревшему Митричу. Ну, чего молчишь, не выдержал он. Как тебе сказать, чтоб не обидеть, ты похож на престарелого Альфонса, под 70, ни дня в жизни не работал, тьфу. Он подбежал к оконному стеклу, одновременно утирая лицо платком. Зеркало в шкафу, и ты не сможешь стереть крем, 10-й уровень, 100 минут. Мастер делал, я поднял палец к потолку и рассмеялся. Стыдобище-то какая, я ж не могу с такой рожей холеной перед внуками показаться, Митрич все пытался оттереться. Привыкнешь, оденься попроще, в шкафу на любой вкус шмотки, сутулься, одышку изобрази. Я не стал говорить, что внуки его и таким полюбит, главное, чтобы все капризы оплачивал. Митрич иногда рассказывал о родственниках, этого хватило, чтобы составить портреты, обычные хапуги. Мужик взрослый, если сейчас не понимает, потом дойдет, вот и будет ему клизма. Дав напарнику последние инструкции, особливо системы, чтобы не вздумал трепаться о ней, я открыл ему портал в столицу, а сам отбыл обратно. С чего начнем? Я посмотрел на подросших вивер, 8-е уровни хапнули. Те, повиливая хвостиками, с любопытством глядели на меня. Нет, играть я с вами не буду, сами как-нибудь». С этими словами я вышел в коридор и высыпал целую коробку теннисных мячей. Что тут началось? Касим словно ветер проскочил между ног, а наглый прапор не стал миндальничать, использовал меня как спортивного козла, да с когтями. Хорошо хоть шмот с крепостью тела выручают. Мячи летали по коридору, за ними с визгами носились котята. «Ладно, вас пристроил, главное, не забывать приглядывать и кормить». Забрался в интерфейс холла, поставил запрет покидать купол для юнитов. Тот же вопрос, с чего начнем? Я запустил прокачку холла на 4-й уровень, до того как проводил Митрича. Осталось 3 дня и 23 часа. Хватит ли мне этого времени на задуманное? Вряд ли. Успею только верх застроить, то, что в небоскребе, ну может еще часть нижних тоннелей перекрою. Но и то, хлеб, крупные твари не поместятся, к тому же купол станет прочнее. Хотя нет, верх подождет, пойду-ка я по будущей границе. План был грандиозный. Укрепить купол до того, как он встанет на место, благо настройки клан Холла позволяли увидеть его будущее нахождение заранее. Ну вот и решили, тогда начнем. Хорошо, когда вокруг полно строительного материала, не нужно ходить по магазинам, заказывать доставку, прогрузчиков и потраченное время, можно вообще помолчать. Зная себе, разбирая стены и возводи новые, сложностей, конечно, хватало, я не на терре. Постоянно мониторить карту, я уже привык, благо Холл давал больше бонусов, чем тот же навык судьи. Я видел и знал чуть больше, а твари вовсе не слепые и со слухом у них все в порядке. Так что атаки были регулярными, отбивался. Когда приходили друды, приходилось прыгать за купол, котятами рисковать не стал, а те, несмотря на малые размеры, могли помочь. Хоть я и без того защищен от ментальных атак, но эти ходячие сухостои совмещали их с физическими. Да так ловко, что мне с завышенной ловкостью не всегда удавалось уворачиваться, хорошо хоть щиты прокачаны. Одного присутствия вивер хватало, чтобы отогнать друд. Не совсем так, они не отгоняли, просто сухостои терялись при виде этих странных кошачьих. Но другие твари не относились к ним столь уважительно, потому приходилось беречь. Митрич не простит, если кого-то из них потеряю. Шли часы, я работал, оперируя намного большим количеством материала, чем ранее. Однако процесс шел медленно, мне понадобился целый день на то, чтобы заделать не самую большую лазейку для тварей. После ужина я решил продолжить, да так увлекся, что работал до поздней ночи. Раскачанному организму требовалось меньше времени на отдых, чем я и пользовался. На второй день я впервые пожалел о том, что отпустил Митрича, не хватало лишней пары глаз. Дело происходило на открытом участке, очень близко к окнам. Уйдя в работу, я не заметил приближения друды, а та не стала тормозить, атаковала через окно, здорово хлестнув меня по спине. Несмотря на щиты и крепость тела, было очень больно. Отлежавшись немного за куполом, я пошел мстить, в итоге сделал только хуже. «Вот чего вам не сидится?» – поинтересовался я, глядя на то, как котята шипят и бросаются на проем. Я же, пользуясь передышкой, сидел на полу. Ловкие и шустрые бестии, но толку от этого мало. После того, как я применил тяжелую артиллерию в виде плазменных ядер, набежало столько тварей, что я начал сомневаться в устойчивости холла на 6-м уровне. Улица кишела ящерами и волкоподобными монстрами, а затем пришли друды. Как умели крошили стены, пытаясь пробиться внутрь, у кого-то даже получалось, вот на них-то котята и пытались охотиться. А может, мясца, на полу материализовалась куриная тушка. Это решило дело, все атаки были забыты. Касим с прапором накинулись на угощение. Возникла новая проблема. Котят двое, а курица одна. Здесь я решил оставить на самотек, пусть сами разбираются. Тушка не такая уж и маленькая. Воспользовавшись занятостью вивер, я скользнул за купол, стоило высунуться за усиленный мной уже проем, как произошла резкая атака. Валдер уровень 125. Я едва успел спрятаться за стену. Мощные, когтистые лапы чиркнули по усиленной поверхности. Будь на ее месте тело игрока, мало бы не показалось. РРР, какой шустрый. В этот момент собачья пасть сунулась в проем и тут же отхватила палицей. Завизжав не хуже той шавки, тварь ретировалась. А вот ни хрен лезть, беззлобно сказал я. После этого атака повторилась, это была уже другая тварь, за ней попыталась протиснуться еще одна морда, здесь уже пришлось ретироваться мне. Следующим утром нашествие тварей сошло на нет, и я продолжил строительство. К поздней ночи мне удалось заделать и усилить самые большие проемы, оставил небольшие лазейки, как раз для валдеров и ящериц из тех, что помельче. Единственное, не тронул центральный вход, это уже Кешина территория, я все же надеялся пристроить его внешним охранником. После быстрого перекуса и трехчасового сна я спустился в подземелье. Тут предстояла более продуманная и долгая работа, стоило посмотреть на карту, как захотелось плюнуть на все и остаться на третьем уровне клан Холла. Но нет, это минутная слабость, собравшись с решимостью, я приступил. Меня ждали широкие тоннели, большие и малые пещеры. Да, на этой глубине технологические тоннели закончились, я попал в царство твари и глядя на некоторые коридоры, мне не хотелось в них заходить. Местами висела крупная чаистая паутина, лежали костяки матерых тварей, что-то шуршало, пищало, доносилось эхо далеких и не очень рыков. Под эту мелодию я спустился к будущей границе купола. Первые пару часов, на удивление, прошли спокойно. Вообще, я старался не шуметь, но в заводях такое не прокатывало. Можешь вести себя тише мыши, но острое ухо все равно найдется. Так и вышло. Митрич ошибся, это был именно Рахнорг, вот только размеры, куда больше тех, с которыми мы уже сталкивались, возможно, другая разновидность. Рахнорг уровень 199. Первое, что сделала тварь, шевельнула жвалами и харкнула зеленой слизью, та попала на стену, камень задымился, завоняло как после химической атаки. Пришло понимание, что под эти слюни лучше не попадать, сразу возникал вопрос, а выдержит ли усиленная защита стен. Проглотив пилюлю альтернативного дыхания, я ушел от очередной дистанционной атаки, одновременно швыряя плазменное копье. То залетело в пасть, но толку было немного, вернее, Рахнорг только разозлился и в меня полетел белый сгусток. Что, сука, железу повредил, взялся за другую. Уйти удалось в последний момент, быстрый перекат и я в центре большого грота. Тут вдруг вспомнилось, что я не только плазмой швыряться умею, какого хрена торможу. Боевой щит воды отпадает, земляной тоже не то, воздух. Как только я решил испытать новый щит, Рахнорг перешел в ближний бой. Атака была стремительной, тварь в один момент оказалась на потолке. Раздался резкий свист, воздух передо мной сгустился, образуя тонкую, прозрачную пленку. Верхняя кромка щита выросла на несколько метров, в это мгновение тварь прыгнула и зацепилась за край, задними лапами. Кувырок, недовольное скрежетание. Я развеиваю щит и тут же создаю новый, только теперь, между нами. Рахнорг и не думал теряться, должно быть, он видел мой навык как некую преграду, я мало знал о строении зрения у твари, однако понимания ему хватило. Прыг-скок, длинные, покрытые редкой порослью лапы, ударились в верхний край щита, и тварь соскользнула вниз. Опять недовольное скрежетание и Рахнорг сорвался с места, в один миг обогнул прозрачную стену щита и... Прежде чем я успел среагировать, в лицо полетел белый сгусток. Все, что я успел сделать, это выставить перед собой руки, левую по локоть облепило липкой дрянью. Ну все, достал. В ту же секунду между нами выросла стена тьмы. Ох, как Рахнорку не понравилось, со скрежетанием сорвался назад, влепился в воздушный щит, отскочил от него словно мяч от стены, и застрекотал благим матом. Было с чего. Он ведь сквозь стену темы пролетел и вдобавок словил пару пилюль темного омута. Те попали куда надо, бок и брюхо, мне оставалось лишь отскочить в сторону и наблюдать. Смахнув победный лог, я развеял стену тьмы и зло уставился на безобразную тушу. А вот ни хрен было злить. Я бы, может, еще что-нибудь сказал, и даже отвесил пендель по щетинистой заднице, но внезапно стало не до мести. Из другого тоннеля приближалась отметка непонятного цвета. Заметив возможного противника, я принялся сдирать липкую дрянь, но ничего не получалось, пришлось оббегать тушу паука. Теперь между нами была хоть какая-то преграда, а за спиной стена, можно в любой момент открыть портал. Тварь приближалась, и я не сразу понял, что увидел. Сгусток тьмы и две желтые точки на высоте примерно полутора метров. Только когда между нами осталось полтора десятка метров, картинка прояснилась. Тварь прикрывалась навыком. Темное марево, а за ним очертания звериной пасти с немаленькими клыками, на башке что-то непонятное, возможно, рога. Черная тварь с мощными конечностями, тело равномерно покрывали острые светлые шипы, а за спиной хищно вилял хвост. Тварь, не проявляя агрессии, неспешно приближалась, используя все четыре лапы. Рокот уровень 152, условно агрессивная социализация. Ник твари горел оранжевым, ближе к желтому. Пещеру наполнил утробный рык. Я отступил ближе к стене. «Что-то ты не похож на добренького», — мысленно заметил я. «Встреть я тебя с годик назад, от одного вида копыта откинул бы, а он условно агрессивный. Я понимал, эта надпись мало что значит, тварь может легко напасть, система та еще злодейка». Рокот, между тем, почти приблизился к туше Рахнорка, а затем вдруг размазался в пространстве, в один миг оказавшись вплотную со мной, в один рост. Меня окатило жаром и смрадом из открытой пасти. Понимая, что уже поздно метаться, я не дергался. Можно было активировать стену тьмы и испугнуть монстра, но что-то мне говорило, не стоит. Его желтые глаза уставились на меня, словно чего-то ожидая. Чтобы не обмануть его надежд, скинул под ноги свиную ляжку, для киши затарился, он бы точно оценил. Фокус сместился с меня на угощение, прошло пару секунд, и тварь уселась у моих ног, клыки выдрали первый смачный кусок мяса. Эррррр, как мне показалось, довольно заурчал Рокот. Я отошел на пару шагов, нашел удобный камень, усевшись на него, достал нож и начал сдирать липкую дрянь. Медленно, но все-таки получалось. Что же дальше, размышлял я, срезая паутину острым ножом. Я уже имел дело с условно агрессивными оба раза, это были слепые детеныши. Но этот-то, на малого вообще не тянет, если поднимется на задние лапы, будет на метр выше меня и шире. Настоящий монстр, есть что-то от кошачьих. Грация, строение тела, везет мне на котов. Тварь доела ляжку и, не обращая на меня внимания, переместилась к туше паука, именно переместилась, а не прыгнула. Что-то вроде телепортации. Очень интересно, прыгнет такая и понять ничего не успеешь, порвет к херам. Вон какие когтищи, думаю, и Кеша позавидует. Рокот взялся за паучью лапу, резко дернул, та с хрустом оторвалась. Усевшись на задницу, он принялся ее глодать. «Да ты гурман, батенька, любишь мясо на косточке». От паука, после применения омутов много чего осталось, по моим прикидкам, тварь тут пару часов проторчит. У меня не было желания сидеть без дела, потому, покончив с паутиной, я направился к самому широкому проходу, тут их несколько, так что работы хватит до ночи. Глава 18. Система та еще затейница, подсунула монстра проглота. Я оказался неправ, Рокот справился гораздо быстрее, от туши осталось несколько самых крупных костей, а он сам свернулся большим таким калачиком и мирно засопел. «Он не нападает и не уходит», – размышлял я, не отвлекаясь от работы. «Будущий юнит в единственном экземпляре, так и остальных у тебя немного. Жаль, что информации по ним маловато, чем приманивать и где искать, получается сборная солянка». Установив очередной каменный блок, я посмотрел на отдыхающего монстра. Даже в спящем состоянии, его вид внушал уважение, замешанное на глубинном страхе. И мое мировоззрение здесь ни при чем, примерно то же самое должны были чувствовать мои доисторические предки. Но они как-то одомашнили некоторых хищников, и мне бы не помешало. Взгляд скользнул по жуткой морде, с клыка стекала слюна, один глаз был приоткрыт, Рокот за мной наблюдал. «Так ты не спишь и чего ждешь?» Вслух я спрашивать не стал, не уверен, что будет польза. Перестав об этом думать, продолжил работать. Блок на блок, своять их вместе, усилить, повтор операции так до тех пор, пока не остался невысокий и узкий проем. Сюда если только мелочь какая пролезет, я рассчитывал на рахнорков не выше 60 уровня. Покончил с этим проемом, взялся за следующий. В этот момент, на карте показалась красная точка, затем еще одна, как раз с того тоннеля, который я заложил. О, что мне дивный день готовит, какие встречи предстоят. Мысленно усмехнувшись своему настрою, принялся ждать. Ожидание не мешало работе, больше тварей не наблюдалось, но я все равно не расслаблялся. Когда до суженного проема оставалось несколько метров, гости прибавили скорость, я уже слышал шуршание лап, догадываясь, кого принесло. Внезапно Рокот всхрапнул и исчез, его метка появилась за моей перегородкой. Хрена се, я для чего строил? Прикинув размеры возможного юнита и проема, почесал затылок. Он не может там пройти. В следующий момент оттуда донесся рык, удар, хруст костей или чего-то еще, застрекотало, а я наблюдал по карте. Одна красная точка погасла, следом исчезла и вторая, осталась только оранжево-желтая. Вот это скорость, вот это я понимаю. И что за навык был в начале? Рокот не стал задерживаться за барьером, из проема появился сегментный хвост, за ним задница и лапы. Я смотрел с ужасом, ведь это не укладывалось в голове, как такая туша может буквально просочиться через маленькое отверстие. Когда он оказался по эту сторону, я понял причину странного поведения. Рокот тащил за собой добычу. Сжимая мощными челюстями шерстяной бок неведомой твари, он попытался протащить ее через узкий проем, но та, похоже, застряла. Возможно, юнит не сдавался, перехватившись зубами поудобнее, резко дернул на себя, раздался хруст. Туша, принадлежащая Рахнорку, оказалась по эту сторону. Рокот на этом не успокоился, сходил за второй жертвой и проделал ту же операцию. «Ну, и что ты будешь с ними делать? Опять жрать?» Я смотрел на изломанных пауков. Тот, разумеется, не ответил, даже в мою сторону смотреть не стал. Просто улегся рядом с ними калачиком и закрыл желтые глаза. Меньше, чем через минуту, я услышал мерное сопение. «Красавец, такой потенциал мне по душе, осталось только понять, получится ли сделать из него юнита. Я поступил просто, не стал бросать работу. Времени до подъема холла на четвертый уровень оставалось не так много. Так и закладывал проемы, благо энергия восстанавливалась с фантастической скоростью и строительного материала в избытке. Закончил я поздно, Рокот проснулся всего один раз, на какое-то время исчез, по возвращении сожрал одну из туш и опять завалился спать. Я отправился к куполу, уже через несколько минут уселся на лавку, поставленную Митричем, и принялся ждать. Прибежали котята. Наглый прапор забрался мне на колени и принялся вылизываться, Касим же устроился в ногах. «И сколько тебя ждать?» Стоило об этом подумать, как желтая отметка начала приближаться к защитному куполу. Первым отреагировал прапор. Спрыгнув с коленей, он помчался на разведку, второй последовал за ним, оба встали на краю владений клан Холла. Шесть вздыбленные, хвосты трубами, не дать не взять, дворовые кошаки. Появился Рокот, купол не мешал наблюдать за его действиями. Мощная фигура прошлась вдоль щита, виверы шипели, тварь уселась на задницу и совершила резкий рывок передней лапой. Котята встали на дыбы, очнулся Холл. Внимание! На территории клан Холла обнаружено существо со статусом условно агрессивный. Запустить протокол юнит. Да, нет, конечно, да, такой подчиненный ой как пригодится. Получив добро, Рокот не стал пересекать границу, вернулся в тоннель. Через несколько минут стало понятно почему. Притащил трофейную тушу, стоило ему оказаться на территории Холла, котята сменили гнев на милость, с интересом приблизились к новому товарищу. Я горел желанием посмотреть характеристики юнита, также было интересно, как пройдет знакомство, не начнут ли драться, возникнет ли дедовщина. Знакомство прошло спокойно, более того, закончив с обнюхиванием, котята принялись обходить тушу Рахнгарка, интерес был гастрономическим, а Рокот не стал зажимать. Оторвав с добычи заднюю лапу, подпнул ее младшим братьям. Ну слава системе, конфликтов не возникло, хотя, было бы странно начнись они, именно система здесь и блюдет. Ладно, посмотрим, кто к нам присоединился. Рокот, условно-агрессивная социализация. Уровень 152, сила плюс 190, ловкость плюс 171, выносливость плюс 199, крепость тела плюс 172, агрессия плюс 100. Ментальная атака плюс 0, ментальная защита плюс 3, физическая атака плюс 189, физическая защита плюс 256, навыки, транслевитация, парализующий рык, шепот земли, покров тьмы, слот 1, пусто, броня, слот 1, пусто, слот 2, парный, пусто, слот 3, парный, пусто, нераспределенные очки, 0, клан Холл уровень 3, бонус плюс 3 ко всем характеристикам. Хо-хо-хо, да ты, братец, тот еще сюрприз. Рокот, которого я еще никак не назвал, улегся на бок и смотрел на пирующих котят сквозь полуприкрытые глаза. Теперь понятно, как он перемещается, транслевитация, надо же, парализующий рык, покров тьмы, с этим тоже ясно. Что такое шепот земли? Шепот земли позволяет ощущать и интерпретировать вибрации почвы для определения местоположения и характеристик объектов, существ. Работает строго при контакте с поверхностью земли или твердой поверхностью. Навык не распространяется на летающие или парящие цели. Мог бы и сам догадаться мой котяра. Кстати, нужно имя придумать. Почувствует даже таракана в сотне метров, а, скорее всего, охват навыка поболее. Вот Митрич-то обрадуется, кстати. Надо бы проверить, чем занят. Прошел давно протаренным маршрутом, через личный портал. Оказавшись на терре, я переместился в коттедж на Алтае, Рискованно, конечно, но тут уже ничего не поделаешь, через главный портал мне путь заказан. Промониторил для порядка округу, затем написал Митричу. Феникс, как дела, старый волк, домой не собираешься? Не став дожидаться ответа, занялся рутиной, выгрузкой ресурсов в стационарное хранилище. Много времени на это не потратил, приготовив себе кофе, забрался на форум. Ничего конкретного я не искал. Новости, в основном, о системном мире, все было по-старому. Войны кланов, открылась новая заводь, здесь коалиция серых постаралась. По слухам, в этой локации находится портал в новый мир, но большинство форумчан уверены, что простая утка, чтобы привлечь побольше игроков, потому как вход туда стоит непомерно дорого, аж целый миллиард опыта. Этой ценой меня не удивишь, платил уже. Клан Максимум объявил о наборе рекрутов в академку, то бишь организовали новый клан, и базироваться он будет на одном из материков Коры 7. Там обнаружили вход в среднюю заводь. Новость буквально окрылила молодых игроков, все стремились попасть под крылышко Максимума, один из самых адекватных кланов. Я бы, может, тоже туда пошел, месяцев 6-7 назад, когда еще был никем и без своей земли, теперь уже амбиции не позволяют, ну и враги, пожалуй. Мне надоело ждать ответа от напарника, потому написал еще раз. Феникс, ау, земля, Митричу, ты там где? Если не ответит в ближайшие пару часов, придется организовывать поиски. Отложил пока ноут, принял душ, потом со вкусом отобедал. Все как в советской столовке, первое, второе и третье, а вместо компота – пол-литровка кваса. Чтобы скоротать время, взялся за крафт. Алхимик уже достиг своего потолка, да и нет с собой волшебного чемоданчика. Поставив зарубку в памяти, чтобы оснастить оборудованием все места своего проживания, я взялся за бижу, благо той хватало в стационарном хранилище. Вот же черт старый, зря я его отпустил, ищи теперь. Прошло 2,5 дня, случись что на терре, он вполне мог успеть написать, я инструктировал его по поводу сохранности сообщений. Если только не что-нибудь быстрое, слил кто-нибудь по беспределу, мало, что ли, отморозков среди игроков. Будем надеяться, что он просто забухал. Успокоив себя таким образом, я вернулся в клан Холл и продолжил заниматься усилением периметра. Время не терпело, не успею закрыть большие дыры, могу потерять Холл, а начинать заново, ох как недешево. К исходу 4-х суток я закрыл почти все дыры в нижней части защитного купола, успел поработать по периметру, закрыл самые проблемные места. Рокот, которого я записал в Тимофей, кот все-таки, Тима, Тимоха, Тимыч, все это время находился поблизости. Мало того, подпряг на дело прапора с Касимом, но тут скорее не субординация сыграла, а хвост Тимофея, котята завели привычку за ним охотиться. Тот относился к увлечению флегматично, больше переживая за еду. Вообще, твари заводи, и те, что условно агрессивные, отличались хорошим аппетитом, столкнулся с этим, еще вскармливая кешу. Можно было принять за индивидуальные особенности, но котята подтвердили, съедая в день вдвое больше себя самих. А уж Тимофей, этот вообще всех переплюнул, сожрал такого паучищу, со всеми железами, кишками и даже жалом, поспал пару часиков и перекусил его младшим собратом. Хорошо хоть сам еду добывает. Последним штрихом взялся за верхушку купола, оставалось каких-то пару часов, пузырь раздуется и твари попрут как колдыри за похмелкой. Юнитов оставил за куполом, Тимоха мог бы помочь, но у него слабая ментальная защита, котятов помощники слабоваты. Так и работал один с оглядкой, без обеда и перекура, но все равно не успевал. Оставался один здоровенный проем, в котором разъедется пара танков, да еще место для пешей колонны останется. И тут пришла идея, как сэкономить время, я игрок 100+ и есть навыки. Частенько импровизация не занимает много времени, так же получилось в этот раз. Бегом поднялся на пару этажей выше, открыл портал в клан Холл. Осмотр не показал ничего опасного, потому я немедля создал плазменное ядро средней мощности, так, чтобы здание не порушить, тщательно прицелился, швырнул его в нужную точку и шагнул в арку портала. Тряхнуло с такой силой, что я испугался за сохранность купола, повалилось, посыпалось, стены пошли трещинами, все это происходило за пределами моих владений. Я ждал, оставались последние секунды и вот наконец, уровень развития клан Холла повышен, уровень 4, название, старые волки, клан Холл, 4, дополнительная защита, 500. Усиление клан Холла, 4. Регенерация жизненной энергии, 4. Регенерация темной материи, 4. Усиление интеллекта, 4. Усиление силы, 4. Усиление ловкости, 4. Усиление выносливости, 4. Усиление креативности, 4. Усиление удачи, 4. Инициатор создания Феникс, глава клана Феникс, участников, 1. Феникс уровень 103, состав юнитов, Вивера Прапор уровень 8, Вивера Касим уровень 8, Ракот Тимофей уровень 152, границы защитного купола разошлись в стороны, скрывшись где-то за стенами, шум от взрыва сошел на нет, теперь снаружи доносился ор тварей, ха, да я крут, прибежали котята, за ними неспешно подошел Ракот, юниты по умолчанию узнали, где находится глава, а может, просто видели меня по собственной карте.